Глава 75. Техническая сторона вопроса. Таня и Соколовский устроились на кухне, и там Филипп начал рассказывать о событиях, которые произошли задолго до Таниного рождения. Эта стая давным-давно обитала в тамошних местах. Ну, разумеется, они имели большую охотничью территорию, но леса в Покровском уезде Владимирской губернии вырубались, дичи становилось меньше, вот волки и нападали на скот, даже на Коломенский тракт выходили. Если бы это были места, принадлежащие каким-то не очень состоятельным дворянским родам, то, может, и обошлось бы. Но тогда само Урочье считалось государевыми землями, там до революции был лесной кордон. Короче, облава была такая, что стало понятно, стаи не спастись. Достанут всех. Стаю водила самая мудрая и опытная волчица. Вот она и решила, что нужно спасаться в лесу перевертыши. Только вот сам лес их не пустил. Охотники были все ближе. Стая топталась на крошечном лесном пятачке. Щенки визжали от ужаса. Тогда и поняли волчица и ее волк, что надо решаться. Раз лес не принимает их просто так, уточнить, что ему нужно. А нужен был страж, пугать слишком любопытных людей. Я не знаю, как они выбирали стража, а может и выбирать не пришлось. Он сам вызвался. Но в результате муж волчицы, ведущий стаю, остался в качестве стража, а стаю лес пустил в тайные земли. «И он до сих пор страж?» Таня стремительно прикинула возможный возраст волка и глубоко задумалась. «Да, страж там тот самый», — кивнул сокол. «Он честно выполняет свою службу. Ему нельзя ни уходить за рубеж перевертыша, ни уходить в его тайные земли. Дичи ему хватает, время его не берет. А вот охотники...» «Да, периодически догоняли. Правда, там не очень-то поохотишься, если лес против. А тут стрелок был далеко за пределами перевертыша. Сами понимаете, у людей сейчас возможностей побольше. Вот ты подстрелили его». «Давно?» — встревожилась Таня. «Давно. В 90-е еще». «Так прошло же 30 лет». «Ну да. Рана поджила, но пуля-то осталась. Время от времени она давала о себе знать, а вот сейчас дошла до сердца. Я мог бы, если бы пуля была в мягких тканях, я бы сам достал ничего особо сложного». Тут Татьяна сообразила, что Соколовский у себя-то вряд ли жил очень мирной и спокойной жизнью. Опытные воины всегда знали, как достать стрелу или наконечник копья, как зашить рану, припомнила она. «А вода? Та, живая!» припомнила она. «Ее там даже доставать нельзя», вздохнул Соколовский. «Я уж не говорю о том, что это тут невозможная редкость. Но если про нее узнают всякие разные создания, мы будем на осадном положении круглосуточно. Даже я не отобьюсь. Короче, Таня, живая вода — это тайна, понимаете?» Татьяна уже имела некоторое, пусть даже весьма приблизительное, представление о способностях и возможностях Соколовского, так что после его слов невольно поежилась. «Поняла», — кивнула она. «Вот и славно». «А как же тогда быть? Мне идти в этот лес?» «С одной стороны, можно было бы. Родичи Хорша сейчас спят глубоким сном, а с другой... Перевертыш сам по себе штука непростая. Мне вами рисковать не с руки. Поэтому я только сегодня туда летал и сопровождал двух переговорщиков. Они-то и сумели достичь компромисса». «И какого же?» «Мы с вами туда добираемся, и волк к нам выходит в аккурат на границу леса. Устраивается так, чтобы хотя бы одна его задняя лапа была на земле перевертыша. Вы оперируете, но на территорию самого леса не заходите. Ну его, я всякие лесные заморочки не люблю. это вам не леший. Тому просто можно кустистую часть рожи начистить и выставить подальше. А перевертыш — штука более глобальная и своевольная. А если волк случайно дернется под наркозом, и лапа окажется за пределами этого леса? Осторожно уточнила Таня. Я бы мог его придержать. А вообще-то это очень нежелательно. Волк погибает сразу. Он-то в стражах живет уже, почитай, что десятую волчью жизнь, если не больше. То есть он стремительно постареет и станет прахом. А еще договор будет нарушен, и его стая окажется выставлена за пределы закрытых земель. С тем же результатом, сами понимаете. «Ой, мамочки!» — выдохнула Таня. «Ну да», — согласился сокол. «И если махнуть крылом на этого волка, не трогать его, пусть будет как будет, стража-то все равно не станет». «Договор будет нарушен», — продолжила Таня. «Именно. Перевертышу без разницы, почему именно нарушен. Есть страж, волки живут. Нету стража, стая оказывается вне его покровительства. Нет, самые молодые, последнее поколение, наверное, останутся живы, но ненадолго. Их немного, там бурного размножения волков не происходило. Но все равно больше, чем нынешние окрестности могут выдержать». «Будет новая облава», — догадалась Таня. «Именно так». «Ужасно», — вздохнула она, надолго замолчав. Соколовский покосился на свою сотрудницу, подождал некоторое время, а потом тактично кашлянул. «Так что? Что вы решили?» «Не знаю, что бы лучше под него подстелить», — задумчиво произнесла Татьяна. «Хотя с этим-то меньше проблем, чем с освещением». Соколовский на секунду изумленно замер, а потом расхохотался. «Таня, ну вы даете! Я-то решил, что это вы думаете, ехать или не ехать. А это вы уже техническую сторону планируете». «А чего тут думать-то? Если вы договорились, поедете со мной, поможете, чтобы ни волк не оказался за пределами границы. Ни я не оказалась где не надо, то в чем проблема?» Таня пожала плечами. Она-то прекрасно помнила, как сразу после окончания вуза поехала по вызову к одному весьма состоятельному типу, внезапно увлекшимся разведением коров. Тип жил рядом с клиникой, коровы, разумеется, за городом. Но так как там не нашлось ветеринара, которому бы тип доверял, а Таня прямо за день до этого филигранно удалила его кошке два больных зуба, то она и была призвана к тем самым коровам. Конечно же, руководство ее туда направило. Клиент-то прекрасный, вот она и поехала. «Ладно, как я туда ехала, а вот как возвращалась?» Татьяна поморщилась. «Два сломанных ребра и в хлам разбитые колени и ладони давно зажили, конечно, но вот воспоминание о том, как она ласточкой летит из стойла, поддетая рогом очень ласковой коровки, никуда не делась. А все почему? Да потому что никому не было ни малейшего дела до ее безопасности. Веты сами с усами, и лечить, и не давать себя покалечить. Два в одном, как говорится. А сейчас есть», — думала Таня, покосившись на начальство. «Филиппу Ивановичу есть дело до того, вернусь я живая и здоровая или нет. И это, прямо скажем, не может не радовать». Кроме того, прибавляло оптимизма и то, что сокол ее явно ценит. «Оно, с одной стороны, и понятно. Если что, его Шушана слопает. Я уж про остальных не говорю», — рассудила Татьяна. «Но, по-моему, даже если бы этого не было, он все равно иначе себя не вел. У него на редкость трогательное отношение к тем, кто у него под рукой, в смысле, наверное, под крылом». Пока Таня размышляла, сокол сыпал комплиментами, причем от души, ясно сознавая, насколько ему повезло. «А про техническую часть не волнуйтесь. Будет и подсветка, можно будет даже аккумуляторы приволочь и запитать от них мощнейшие лампы, и вам подогрев сделать, чтобы не замерзли, и... Да что скажете, то и сделаем». «А вот и скажу». Таня решительно загнула палец. «Первое. Нужен переносной рентгеновский аппарат. Второе». Второй палец прижался к ладони за первым. «УЗИ, разумеется, портативный. Освещение, инструментарий». «Все будет». Соколу всегда было проще иметь список того, чего нужно купить, достать и сделать, чем самому судорожно и безнадежно соображать, как спасать здоровенного волчару с больными глазами и до невозможности трогательным характером, а в придачу еще и всю его стаю, ради которой он остался вечным одиночкой. «И кто все это будет перетаскивать?» — призадумалась его боевая единица. «От машины до места вас и оборудование перенесет сова, а развернут все это в ран и крамиш. Я займусь обеспечением территориального статуса КВО». «Меня разворачивать не надо», — рассмеялась Таня. «А вот то, что там будут вороны, для них не опасно?» «Нет, я о них договорился. Собственно, и еще кое о ком. Потому что она меня замучила уже», — рассмеялся Сокол. «Удивительно упорная лиса — это Руха. Но не мог я ей что-то рассказывать, пока не вернулся из сегодняшнего полета. Фактически-то ничего не было понятно. Короче, если она захочет, то и ее возьмем». Смешно было бы и думать о том, чтобы отвязаться от Регины. Впрочем, это Соколовский ощутил буквально на собственной шкуре. Когда вышел из терема, в его локоть снова вцепились острые коготки Регины. «И что ты тут устроила?» — хмуро уточнила она. «Руха, звезда ты моя огненная! Танечку поедешь обогревать? Или мне тепловую пушку для нее вести?» Лучезарно разулыбался Соколовский, с удовлетворением отметив, что он еще не разучился притормаживать старую знакомую. «Так, по порядку будь любезен», — строго велела Руха. Правда, услыхав об особых переговорщиках, тут же расслабилась. «Почему ты, невозможное создание, мне сразу не сказал, что он этим будет заниматься?» «Да потому что этот тип терпеть не может снег, зиму и мороз, а особенно, когда эти три явления находятся в непосредственной близости от его драгоценной шкуры». «Проще говоря, ты не был уверен, что сможешь его убедить туда поехать?» — догадалась Руха. «Ну, я-то и не убеждал, так и без меня специалистов хватило». Усмехнулся Сокол, который мало того, что помнил, так еще даже лелеял в памяти завывания одной прекрасно ему знакомой кота личности. «Борый, если я замерзну или увязну в снегу, или еще что-то, я тебя этим нипочем не забуду. А все из-за твоих дальних сородичей. Кому сказать, уважающий себя кот должен куда-то перемещаться от любимой батареи? Да в снег, в холодрыгу. А все почему? Потому что никто, кроме меня, не в состоянии дать указание разумному природному объекту». Впрочем, наслаждаться воспоминаниями Соколовскому долго не позволили. Руха никогда долготерпением не отличалась. «Прекрати так злорадно ухмыляться. Баюн наверняка категорически не хотел никуда лететь, но пришлось, а ты и рад». «Разумеется, рад. Так как насчет тебя? Мне заказывать тепловую пушку?» «Нет, тебе не задавать дурацкие вопросы. Как бы я отпустила деточку с такими обалдуями?» Руха покосилась на гостиничный коридор, откуда раздавался хохот. Это крамиш, наконец-то добравшийся до Татьяны, рассказывал ей Иврану о том, как он был посланцем Вселенной. «Нет уж, я еду с вами и присмотрю за тем, что и как будет делаться для пущей безопасности». Вот уж в чем Рухе не было равных, так в этом. Присмотр за обалдуями она осуществляла филигранно. Видимо, сказывалось длительное общение с лисами всех видов, возрастов и способностей. «Так, навес ставь сюда», — командовала она пыхтящим Враном, который только-только долетел до места и тут же кинулся помогать в разворачивании полевой, то есть лесной операционной. «Стол тут! Да, осторожнее ты! Видишь границу?» «Как же не видишь? Вот она!» Руха безошибочно определила границу, за которой начинался лес-перевертыш, между двумя здоровенными соснами, вратами прямо на снегу, лежал осиновый стволик. «Нам же специально положили, видишь? Недавно, снегом даже не присыпано». «А кто?» — удивился Вран. «Да вот же, следы видны», — подтолкнул его более опытный Крамиш. «Вот кто наследил, тот и положил. Видишь, гигантские волчьи и неожиданно здоровенные кошачьи следы». Таня расположила всю технику, разместила лекарства и инструменты, установила свет, пару раз машинально едва не отправившись вокруг стола прямо через границу, но на ее пути неизменно вставал Соколовский. «Танечка, вам не сюда. Лучше обойдите стол. И да, не волнуйтесь, он уже идет. Я слышу». Татьяна как ни напрягала слух, разумеется, ничего не слышала. Да и увидела-то стража, уже когда он вынырнул из-за сугроба буквально у стола, со стороны осиновой границы. Крупный, красивый, видно, что взрослый, не молод, но и не седой. Сколько же ему лет на самом деле? Хотя это сейчас совсем не важно, думала Татьяна, когда волк, осмотрев каждого из них, принюхался, а потом, чуть помедлив, переступил передними лапами осиновый стволик. В лесу загудел ветер, заугугукало нежданное эхо, где-то очень далеко завыли волки на разные голоса. «Мы все помним», — спокойно ответил на все это Соколовский. «И ты не забудь уговор». Он явно обращался к лесу. Правда, Таня уже не вслушивалась. Она осматривала волка, абсолютно не реагируя на близость крупной серой головы. «Так, где была рана?» Она и спросила-то у себя, а волк внезапно начал отвечать. «Нет, по волчьи, разумеется». Но Руха прекрасно его понимала и переводила. «Поняла. Вот тут, да? Ага, нашла шрам. А сейчас где болит? Я рукой поведу тихонечко, а вы остановите». С такой начальной диагностикой дело пошло быстрее. Правда, и рентгеновский переносной аппарат, и УЗИ очень даже пригодились. «Все, нашла! Вот она!» Таня смотрела на кусок металла, который действительно был в опасной близости от сердца. «Я могу давать наркоз. Вы готовы?» Она спрашивала, заглядывая в желтые волчьи глаза. Но тут никакого перевода и не потребовалось. Волк и так очень понятно кивнул, а потом чуть потянулся, докоснулся носом Таниного запястья. «Показал, что доверяет. Он все это время принюхивался и прислушивался к тебе», — шепнула Руха. Но и в этот раз Тане перевод был не нужен. Татьяна наклонилась к волчьему уху и сказала: «Я знаю, как это для вас важно. Я очень постараюсь». И она старалась. «Да чтобы я хоть задумался о медицине, неважно какой направленности», — думал Крамиш, отойдя так, чтобы не видеть, над чем работают Танины руки. «Я ж ворон, да? Ворон. Но вот там чего-то делать, ну, нет». Слегка позеленевший Вран думал примерно о том же. Руха была занята делом, грела пространство, да и видала за свою жизнь побольше, чем эти два птенца, так что не отворачивалась. Соколовский тем более и не думал чего-то там смущаться. Он следил за тем, чтобы случайно не дернулись задние лапы Таниного пациента, которые все еще были на территории леса, и чтобы Таня, увлекшись, не шагнула куда не надо. Он машинально отслеживал этапы операции. Вот зазвенела в кювете пуля, вот Татьяна сшивает края разреза, вот подкручивает капельницу. «Все», — выдохнула Татьяна, отступая от стола. «Теперь главное, чтобы он не дернулся, когда будет из наркоза выходить. На снег-то его нельзя, замерзнет». «Никуда он не дернется», — уверенно заверил ее сокол. «Мы его сейчас новым уртяновским отваром напоим». «Ядреная такая штука», — фыркнул Крамиш. «Да, этот лис изобрел нечто вроде концентрированного кофе, только без того, чтобы сердце из клюва выскакивало». Отвар неожиданно быстро привел волка в сознание. Действительно, без побочного эффекта в виде опасного усиления сердцебиения. «Доброе утро, страж», — поприветствовал его Соколовский. «Теперь ты как новенький. Тань, там швы снимать надо будет?» «Нет, они саморассасывающиеся», — выдохнула Таня, машинально погладив волчью голову. «Вы как себя чувствуете?» Почему-то не получалось у нее как-то менее уважительно обращаться к этому зверю. Волк явно прислушался к себе, а потом довольно фыркнул, явно, несмотря на неприятные ощущения, осознал, что опасности для жизни больше нет. «Эх, понаблюдать бы за ним!» — вздохнула Татьяна, глядя, как Соколовский и Крамиш аккуратно спускают волка со стола так, чтобы он оказался по ту сторону осинового стволика. «Так зачем же дело стало?» — осведомился сокол. «Вран, тащи мангал и мясо. Заодно и выздоравливающего товарища угостим. Руха, давай костер. Крамиш, помоги Тане собрать всю эту технику. Сова отнесет в машину». Татьяна никак не ожидала, что после сложной операции на свежем воздухе окажется на замечательном зимнем пикнике. В тюках обнаружились складные кресла, ее закутали в огромное теплое меховое одеяло, вручили кружку с горячим чаем и оставили отдыхать. А остальные готовили мясо и накрывали на стол, шустро сменивший свое назначение. Для собственного спокойствия сокол отодвинул стол подальше от границы, подмигнув стражу, приходящему в себя на той стороне. «Сейчас будет еда. Еще на пару недель я тебе мясо выдам, чтобы бегать не пришлось, а там уж будешь носиться лучше, чем в юности», — сказал ему Соколовский. В костре трещали сучья, подбрасывая в морозный воздух снопы искр. Пациент активно вгрызался в выданную ему еду, косясь на приличную гору мяса, честно перекинутую ему Соколовским. Руха ела, активно развлекаясь с огнем, отчего в лесу что-то неодобрительно шумело. Вран следил за мясом, а Крамиш подкладывал Татьяне на тарелку куски шашлыка, не забывая ее будить. «Тань, не спи, замерзнешь, ешь лучше». А самой Татьяне, пригревшейся в одеяле, расслабившейся после сложной работы и сытой, хотелось уснуть и видеть сны про этот лес. «Так, она уже спит. Что ты тут делать будешь? Да и ладно, переместим так». Прорывались сквозь сон чьи-то слова. «Только осторожнее, не как со столом. Если там что-то сломалось, стоимость вычту с виноватого, и это будет точно не сова». Это, кажется, снился голос Соколовского. «Да потушила я костер, потушила!» — ворчала в Танином сне Руха. «Ну, давай, страж, удачи тебе! Еще свидимся!» — снова сокол. А дальше Татьяна проснулась уже в машине, когда она заворачивала в знакомую арку. Никто из путешественников не знал, насколько они изумили местного лесника, хотя, казалось бы, уж сколько он там всего видел. «Какие-то машины останавливались. И чего им надо было? Так, надо посмотреть. Неужели охотники? Так, вот следы. Выгружали что-то тяжелое. Выгрузили и...» Лесник стоял посреди истоптанной снежной полянки, протирал глаза и озадаченно смотрел в небо.